Тьма то сгущалась, то напротив рассеивалась, становясь жидкой и почти неощутимой. Боль в груди не прекращалась, став до безумия навязчивой. Звенящая тишина вдруг взорвалась оглушительными звуками, которые начали складываться в слова и целые предложения. «Хозяин, пленники сбежали!» — реплика сопровождалась нервным смешком. «Что делать, хозяин?» «Так пойди и займись ими», — отстраненно сказал Хаул. Казалось, его мысли были сейчас где-то далеко. «Я что, должен контролировать каждое твое действие?» «Нет, хозяин», — залебезил неизвестный. «Я исправлюсь, хозяин». «Пошел вон!» — разозлился ледяной колдун, и до Дериона донеслись шипящие звуки, которым вторили испуганные возгласы незнакомца. Он лежал с закрытыми глазами, стараясь не шевелиться и отчетливо понимая, что не сможет вырвать из груди копье. Воин не знал, почему он все еще жив. Рана-то была смертельная. Копье прошло насквозь, пробив легкие и чудом не задев сердце. Другой на его месте уже давно отправился за грань, но проклятие ледяного клинка не отпускало, заставляя мучиться от нестерпимой боли, без возможности умереть и освободиться. Неожиданно Дерион почувствовал легкий порыв ветра и приоткрыл глаза. Серая тень быстро метнулась к колдуну, рассекая воздух блестящими клинками, но еще быстрее оказалась заколдованная пурга. Снег, устилающий пол зала, в мгновение ока вздыбился, собрался в кучу и ударил в грудь девушки. Так бьет таран по закрытым воротам осажденных крепостей. Сильный удар отбросил Крис в сторону, сильно приложив об узкую колонну. Из груди девушки вырвался стон, но, закусив от боли губу, та поднялась, снова готовясь к атаке. «Что эта дуреха делает? Чего творит? Разве не понимает, что ей не по силам справиться с таким противником?» «Но глупой Кристаллин не была, тогда зачем?» Тем временем девушка снова ринулась на застывшего колдуна, но лишь только преодолела половину расстояния, как резко сменила траекторию и одним точным движением вырвала из груди Дериона ледяное копье. Боль рванула, сознание на краткий миг помутилось, но не избавило воина от представшей следом картины. Пурга врезалась в девушку со всего размаха, как тряпичную куклу отшвырнула на 4 сажени и впечатала в стену. Кристаллин сползла на пол, тяжело поднялась на четвереньки и сплюнула кровью. Шатаясь, она все-таки поднялась на ноги и встала в боевую стойку. В ее руках остался лишь один ноэр, второй лежал возле ног колдуна. «Да что ж ты никак не угомонишься!» — посетовал Хаул и шагнул в сторону девушки. В его руке материализовалось ледяное копье. Но прежде чем колдун успел метнуть его в воительницу, Дерион бросился ему наперерез. Ледяной клинок легко вошел в худое тело колдуна, проткнул, словно нож масла. Глаза Хаула заволокло коркой льда, губы шевелились в бесплодной попытке что-то сказать, а затем его тело взорвалось миллионами осколков. Дерион тяжело дышал, боль в груди не прекращалась. Он упал на колени, не в силах поверить, что месть наконец-то свершилась. Сзади послышались шаги, воин обернулся, и в этот миг крепость ощутимо дрогнула, стены избороздили глубокие трещины.